Ангельская я пыль. Подпеваю затихающей мелодии в наушниках, идя по дороге в паре кварталов от разгоревшегося пожара, уже переодетый в гражданскую одежду. Мимо недавно промчались автомобили полиции, скорой помощи и пожарников. Видимо, там серьезно уже занялось. А мне надо встретиться с Гарольдом для обсуждения наших планов по Норману. Тот стал сильно дергаться в последние дни. Заодно и алиби для будущей акции доработаю. ХМ, на передатчик пришел сигнал. Лаура закончила со своей частью и возвращается в новую конспиративную квартиру. Отлично. Ты точно никого не заметила? Молодой парень был явно взвинчен, но по странной прихоти буквально волевым усилием заставлял себя сидеть на кресле, повернув голову в сторону своей собеседницы. Я же сказала, та в это время упала на диван, вытирая волосы полотенцем. Вроде была какая-то тень на краю обзора, но я не уверена. Буквально на секунду мелькнула и все. Там были отсветы огня и дым выходил, еще и тени, но это не важно. Там точно кто-то был. Я его ощущала, и он опасен. Я ощущала, как будто бы мне могут оторвать голову так же легко, как у бумажного человечка. Это ужасно. ХМ. Значит, у Амбала появились проблемы. Задумчиво протянул парень, прикрыв глаза. И это проблемы. Как же не вовремя. Не сдержав экспрессии, он с силой саданул себя по колену. Но у нас же еще есть ниточки к его шестеркам. Одна. Вторую точку тоже зачистили. Причем профессионально. Никого живого, кроме бармена. А от него нам толку не будет. Осталась лишь одна точка. Отель красавчика. Билли Руссо, это будет опасно, там настоящая крепость, мы с тобой вчера осматривали, с боем нам не прорваться, а даже если бы и могли, то просто не успеем все сделать и уйти до приезда подкрепления или полиции, покачала головой смуглокожая красавица, стоит рассмотреть вариант со скрытым проникновением, Электро, это опасно, если тебя раскроют, вскинулся тут же собеседник, я смогу прорваться наружу, это не то же самое, что пробиваться в эту крепость, которая заточена на отражении штурма, раздраженно отмахнулась от предостережения девушка. «Я не слабее тебя, забыл, и вообще, я думала, что это ты больше всех хотел найти Стика. А что теперь, решил отказаться, и от него и от своей мести, я не собираюсь мстить, и зря, для чего были все эти тренировки, вся эта закалка воли, чтобы стать одним из этих муравьев, что ползают по адской кухне». Девушка встала и начала ходить по комнате, бурно жестикулируя руками в воздухе. Они ничем не лучше бандитов того же Амбала и его прихвостней. Даже хуже. Они молчат, закрывают на все глаза, позволяют твориться всему этому беззаконию. Ты же хотел справедливости. Так вот она, перед нами. Мы уже столького достигли. Не из-за мести. Жестко, но спокойно перебил ее парень. Он не следил за нею, смотря в одну точку. Мы должны найти и вызволить Стика, а также принести справедливость людям, показать им надежду и возможность, а не месть. Мы не уподобимся этим убийцам, Электро, говори за себя. Раздраженно огрызнулась она, если хочешь оставаться слюнтяем, то ты никогда ничего не изменишь. Иногда нужно находить в себе силы на тяжелые и сложные решения. Жизнь не сказка и не твои комиксы, которые ты читал в детстве, Мэтт. Счастливый конец здесь не наступит по взмаху волшебной палочки. Его придется выгрызать у судьбы зубами и когтями. Не надо, Элли, перешел на примирительный тон парень. Это говоришь не ты, а злость в тебе. Ты не такая, а какая? Какая, Мэтт? Я устала уже от этого. Что ты, что Стик? Все вы мне говорите, что я не такая. Я хочу, наконец, узнать, а какая же я? Какая? И я обещаю, что помогу тебе в этом. Мэтт встал и пересел на диван, куда села ранее его подруга. Он взял ее руку в свои и постарался придать уверенности. «Мы со всем справимся. К тому же, я не предлагаю сбегать или еще что-то. Просто не надо действовать, как они. Мы выше этого. Мы, не убийцы, но можем давать отпор, как делали до этого, и делали успешно. Значит, ты все же согласен атаковать тот отель, ТСК?» Парень ощутил, что попался на ее удочку и женские уловки. «Мы могли бы попробовать найти того брокера. Это даже не шаг, а целая вереница назад. Мы потеряли столько времени. Это без учета того, что боссы явно не будут сидеть сложа руки, видя наши похождения и их последствия. Еще и эти нападения конкурентов. Амбал точно возьмет своих людей под колпак после этого. А ведь мы почти у цели. Уже следующий шаг может нам сказать о том, где Стик. Мы не можем сейчас все прекратить. Хорошо, но я беспокоюсь. Сдался под напором аргументов Мэтт. Вот и отлично. Увидишь, у нас все получится. Я уже даже знаю, как пробраться внутрь. Обрадованная своей маленькой победой, Электра подбежала к ноутбуку и, схватив его, вернулась в объятия своего близкого друга, с которым у них начали не так давно возникать и более интересные чувства, причем взаимные, к радости молодых людей. «Смотри», она клацнула по клавишам, выводя несколько изображений. «Это, ты так шутишь?» Нечитаемым взглядом повернул он к ней голову. «ТЦ, все время забываю об этом, пока общаюсь с тобой в обычной жизни. Сейчас», она снова нажала несколько кнопок и принесла распечатки, передав их в руки друга. Тот взял те и стал водить пальцами. «Это же не то, что я думаю», как-то глухо произнес он спустя время. «Зато надежно. К тому же, это лишь до начала торгов. Как только вычислим цель, маскировка нам больше не понадобится. А я еще смогу помочь тебе проникнуть внутрь. Мы должны все хорошенько продумать». Понимая, что отыграть назад не выйдет, пошел на компромисс парень. «Хех, для этого мы и здесь. Итак, следующей ночью, отель Руссо Холл. Мы с Лаурой заранее еще днем постарались изучить место действия. Не то, чтобы я уже о нем не знал по своей основной деятельности. Аукцион красавчика был весьма известным местом в Нью-Йорке и не только. Для узкого круга лиц он ходил под амбалом, что знали все, но являлся по сути нейтральной стороной. Фиск любил играть в демократию, особенно когда это еще и приносит пользу в виде связи и денег. Так что на территорию отеля допускались весьма состоятельные и иногда даже официальные лица из высших эшелонов. Те, что не брезгуют серой или откровенно черной историей происхождения той или иной диковинки, и при этом имеют достаточно денег для этого. Я знал о данном аукционе от Рамоса и даже пару раз приценивался, но мне это было не особо интересно. Ничего стоящего там я не видел, а то, что было, не стоило хлопот. Я не падок на роскошь и ее атрибуты. Будь там что-то интересное, вроде адамантия или еще чего. Хотя я слышал, что иногда попадаются рабы-мутанты, но это такое себе. Из них вряд ли получится что-то стоящее. Либо бешеный идиот, стремящийся любыми путями сбежать, или же сломанная марионетка, без капли воли и инициативы. Не уверен, что мне нужна такая обуза. Проще воспитать себе союзника и подчиненного в нужном ключе. Приложив чуть больше сил и времени, результат будет куда лучше. Гарольд в этом смысле весьма показателен. Так что сейчас я собирался использовать это место как приманку и узнать, кто же у нас так ополчился на короля преступного мира Нью-Йорка. Или же тут иная цель. В прошлый раз бежать за девчонкой не стал. Она показала невероятное чутье, и если работала не в одиночку, то точно меня увела бы в сторону. В худшем смысле избежать вполне могла, навыки акробатики весьма высоки. Но тут одиночка точно не справится. Если у нее есть прикрытие, то мы его вычислим. Если нет, то просто поймаю идиотку и допрошу. В зависимости от ее желания играть в героя, либо по мягкому варианту, либо по жесткому. Прямое нападение я сразу отмел. Глупо и бесперспективно, это даже идиот поймет. Так что я выбрал скрытое проникновение, как, скорее всего, и мои визави. И так как я не девушка с приятной внешностью и сексуальным телом, чтобы попробовать слиться с обслугой, то пойду как один из покупателей. Конечно же, меня нет в списке приглашенных. Зато был некто Джастин Хаммер, промышленник средних лет, чей капитал основан на торговле оружием. Но в отличие от Stark Industries, этот оружейный барон ведет дела не столь щепетильно. Тут продажа его террористам и преступным синдикатам скорее правило, чем исключение. К тому же, хоть у него и так себе с качеством, но это перекрывает количество с лихвой. Размах его бизнеса достигает другой стороны земного шара. К тому же, он является основным поставщиком оружия в армию США и Канады. Имеется в виду именно табельное оружие и его расходники. Артиллерия за Старком. Вот именно он и станет моей маской на сегодня. Перехватить Хаммера было несложно. Он собирался сюда инкогнито. Каким бы прикрытием в верхах он не владел, публичная связь с мафией могла здорово подпортить ему жизнь и бизнес. Стань она всеобщим достоянием. Тут никакие доказательства нужны не будут. Хватит просто слухов и нескольких сюжетов в камеру. Рты заткнут, до суда дело не дойдет, но лучше от этого не станет. Может, Джастин и не гений, но весьма осторожный и умелый торгаш. Если проблем можно избежать, он так и сделает. И мне это было на руку в данном случае. Проникнуть в отель, снят был весь этаж, что весьма предусмотрительно с его стороны, вырубить камеры, затем охрану, а после и самого промышленника. На словах все было просто, на деле, также, Лаура смогла снять внешнее оцепление, пока я действовал изнутри. Будь тут система из датчиков, сигналок и еще что-то навороченное, то все было бы не так радужно. Но нет, защита торговца смертью была рассчитана на противостояние хулиганам, случайным залетным бандитам, или просто репортерам и прочим вторженцам. Другие бы просто не стали действовать столь нагло, не было причин. Тот же Амбал, скорее всего, лишь позвонил для заключения новой сделки. «Мистер Хаммер, очень рад вас видеть», — встретил меня улыбающийся Руссо. «Он вообще тот еще подхалимый лизоблюд, но не перебарщивает, умеет выслужиться. Вы знаете, когда следует появиться. Сегодня как раз ожидается весьма любопытная новинка. Будем надеяться, что так и есть», — сварливо проговорил я, смотря на него с нужной долей высокомерия. «К тому же, приходится стараться не слишком сильно использовать мимику, чтобы маска выглядела достоверно. Простейшие действия, вроде улыбки, еще туда-сюда, но множество мелких микродвижений могут меня выдать вблизи. Если кто-то решит приглядеться, может случиться конфуз раньше времени. Я перенес выгодную сделку ради этого, а время – деньги. Уверяю вас, мистер Хаммер, вы не пожалеете. О, прошу прощения, мне нужно как следует все подготовить, чтобы все прошло по высшему разряду». Поспешил отделаться от не слишком приятного общества мафиози. Он щелкнул пальцами, подзывая эскортниц в форме служанок из тех, что наняты для ублажения гостей на сегодня. «Выбирайте любую понравившуюся. Прошу, эти чудесные нимфы исполнят любые ваши прихоти. Если что понадобится, смело говорите. Хаем». Я смерил девушек взглядом. Призывные взгляды, выставление прелестей, зовущие улыбки и обещающие смерть глаза. Стоп, что? Я остановился и чуть вернулся назад. Красиво, весьма. Внешность европейская, либо гречанка, либо испанка, но не коренная. Смисок. Есть как жгучие черты жителей юга, так и вполне себе северные голубые глаза. Гибкая, весьма экономные и скупые движения, которые она старается перебить женскими сексуальными жестами. А она точно из этих. Веди, показательно раздев ее взглядом. Я двинулся за ней, дав знак двум нанятым мордоворотам вернуться к машине. Отель относительно безопасен, а развлекаться с девкой при обслуге Хаммер точно не будет. Не тот типаж, показать свою власть и силу, запросто. Но не стонать и сипеть под взглядами каких-то наймитов, которых считал ниже себя. Причем, всех без исключения. В итоге мы прошли сначала к лифту, а потом, поднявшись на 11-й этаж, к нужной двери. Сам этаж состоял из коридора, что по овалу опоясывал центр с дверями по обе стороны. Вроде бы все как обычно, если не знать, что внешние апартаменты для ожидания и проведения сделок гостями, а внутренние – комнаты аукциона, окружающие сам подиум. Наружных окон на этом этаже ни в одной комнате не было в принципе. Так как в данный день готовилось нечто интересное, отель не работал по своей основной специализации, будучи закрытым для свободного посещения. Только особые клиенты. Девушка проводила меня к двери с номером 7 внутреннего периметра и открыла ее передо мной. Неплохое помещение. Диванчик, столик с фруктами и напитками, ноутбук, зеркальная стена, в данный момент непрозрачная. Мягкий приглушенный свет и музыка. Я свободно и вальяжно расселся на диване, почти не обращая внимания на вставшую чуть в стороне эскортницу. Хаем, она точно не из шлюх. Ее взгляд, ее жесты, походка, слишком непокорная и наглая, но играет неплохо. Я даже догадываюсь, кто мне попался. Вот ведь как тесен мир. Еще вчера она бежала от меня, а сегодня будет угождать весь вечер, хе-хех. Так и хочется исполнить что-то эдакое. Первым делом я проверил ноутбук. Как и предполагалось, выделенный выход в интернет. Никакой связи с сервером отеля. Зато можно связаться с банком для совершения перевода. И не только с американским. Все для гостей. Я чуть повернулся к девушке и указал на бутылку с шампанским, чтобы она его открыла. Ждать начала торгов еще минут 10-15, так что можно немного расслабиться. Все равно мой организм переварит эту химию в считанные мгновения, не оставив ничего. Дамы и господа, рад приветствовать всех вас. Через определенное время свет в комнате погас, осветив платформу за стеклом, где стоял ведущий. Передо мной уже из стола выдвинулся планшет для набора суммы и вызова. Связь с аукционом. Дублируя речь ведущего и описание предметов, над ним на больших экранах сменялись изображения одного лота за другим. Как всегда, ничего стоящего, скука, нужно ее развеять. Первый раз здесь, спрашиваю чуть хриплым голосом. Модулятор, одна из первых моих разработок, в шлеме его более усовершенствованная версия, тут же пришлось крепить его незаметно на шею. Простите, дернувшись от звука моего голоса, девушка повернулась ко мне, насторожилась. Благо, нашего разговора никто не услышит, помещение звуконепроницаемое, а все устройства прослушки и просмотра я сжег еще при входе Эми. Одноразовая вещь ненаправленного действия малого радиуса. «Сядь!» — кивнул я перед собой на пол. Та замялась, но потом решилась и присела передо мной на колени, готовая к действию, судя по смещению рук. Из такой позы удобно будет выхватить скрытое короткое оружие. Клинки, вероятно, или метательное. Ожидает, что начну требовать услуг определенного характера. Я даже немного улыбнулся на такое, смерив ее немного отеческим понимающим взглядом. Даже зарделась слегка, но быстро опомнилась. Впервые на таком мероприятии, да, обычно нас приглашали на менее представительные собрания. Не сомневаюсь, покивал я на такую почти откровенную ложь. Такой цвет нации редко собирается в одном месте. Особенно, если учесть взаимное горячее желание перегрызть друг другу глотки. Хах, в это время параллельно лоты один за другим уходили новым владельцам. Даже парочка рабов была, на что моя служанка поморщилась, постаравшись это скрыть за поворотом головы. Не стоит так морщиться, девочка. Перед тобой элита этой страны. Политики, включая сенаторов, видные промышленные магнаты, чей бизнес охватывает не только Америку, но и почти две трети нашего мира, военные офицеры, что заседают в штабах и могут диктовать свои правила мелким странам-сателлитам и просто тем, кто слабее нас, хотя они в большинстве своем ничем не лучше того же Амбала, который тут правит балом и ему подобных, вроде Седовласова. Все, кого ты видела внизу, с кем здоровался твой сегодняшний босс, кто просто мелькал рядом этим вечером, все это преступная накипь на теле страны, что отравляет ее жилы и транжирит богатство. Но знаешь, в чем ирония? Я не совсем понимаю, мистер Хаммер. Ирония, моя дорогая, в том, что именно благодаря таким людям Америка процветает. Именно благодаря их алчности, жажде власти, жестокости и беспощадности жители этой страны живут в достатке и праздности. Большая часть жителей, им плевать на все, что происходит за закрытыми дверями, подобными этим, повел я рукой, указывая на сцену. Плевать на процветающий рынок рабства, торговлю оружием и наркотиками, воровство, контрабанду, убийство. Их мало волнует все это до тех пор, пока они могут жить в свое удовольствие, не заботясь о чем-либо. А ведь правда не сильно и скрывается. Из газет, телевизора, радио, все слышат хоть и весьма искаженные, но факты. Наша армия приходит не освобождать в страны третьего мира, а порабощать и выкачивать ресурсы, проводить испытания нового опасного оружия, в том числе запрещенного ОМП, грабить. Мафиозные кланы спокойно откупаются от судов, плюя на законность деньгами. Влиятельные чиновники позволяют себе и своим родственникам с друзьями избегать преследования полиции за превышение полномочий и даже преступления. Я перевел взгляд на нее, положив голову на руку, будто изучая интересный объект. Девушка чувствовала себя не в своей тарелке от темы разговора, но пока не смела прерывать меня, ждала продолжения, при этом понимая, что добром это все точно не закончится. Но без проявления агрессии с моей стороны она просто не могла начать первой. Какая прелесть. ХМ. Лот номер 18. Нефритовая статуэтка дракона с позолоченной инкрустацией. Предположительно, принадлежала династии Хань, датируясь 50-м годом до нашей эры. Первое упоминание было в манускриптах наложницы императора Сюаньди. Распинался тем временем ведущий. Но привлек мое внимание не он сам, а демонстрируемый предмет. Я чувствовал от него энергию. Много энергии, едва сдерживаемой какой-то печатью. Из-за нее же не могу определить более точно принадлежность спектра энергии. Магия, не похоже. Жизненная сила, ХММ, тоже не совсем. Смущает стихийная составляющая и частота выделяемых отголосков, прорывающихся наружу. Нет, так не понять. Стартовая стоимость, 1,5 миллиона долларов из-за ценности для коллекционеров. Торги начались вяло, но уже через 5 минут дошли до 2 миллионов. Деньги у меня были, но не так, чтобы много. Да и тратить их на такое было бы неосмотрительно. С Чита Хаммера я банально не знал. Точнее, не имел к ним доступа. Значит, выход лишь один. С этой мыслью я скосил взгляд на девушку, что все так же сидела на полу и следила за моими действиями. 3 миллиона, сразу перебиваю большую часть ставок. О, кажется, у нас есть настоящий знаток и ценитель китайской культуры. 3 миллиона, раз, 3 миллиона, два, 3 миллиона, 3 миллиона 200 тысяч. Перебили ведущего числа самого активного игрока. 4, спокойно выдаю на дисплее новую сумму. 4 миллиона 100 тысяч. 5, итак, 5 миллионов, раз, 5 миллионов, два, 5 миллионов, 3, продано. Ведущий до последнего надеялся, что мою ставку перебьют, но не судьба. Либо мой оппонент решил, что его увлечение не стоит таких денег, либо что меня дешевле перехватить по дороге и грохнуть или просто украсть трофей, чем вкладываться в аукцион. Замечательно. Удовлетворенно киваю сам себе. В кои-то веки это мероприятие не прошло впустую. Обычно тут ничего по-настоящему интересного не найдешь. Побрякушки, акции убыточных компаний, безмозглые куклы-рабы, мазня и все такое. Решаю пояснить на немного любопытный взгляд девушки передо мной. Здесь, конечно, не то, чтобы выставляют ширпотреб, но и высшего класса не достать. Такое лишь у производителей или первоисточников можно найти. В общем доступе наткнуться сравни чуду, но даже ему есть место. Может, это ты мне принесла удачу? Ладно, пойдем за товаром, кивнул ей, позволяя подняться и выдохнуть. Рано, милочка, ой как рано. Мы прошли в комнату у внешнего периметра этажа, почти ровно через коридор, напротив зрительской комнаты. Ждали мы недолго. Через 15 минут дегустации закусок на столе к нам вошли один из распорядителей с бронированным чемоданчиком в руках и 5 охраны. Не тупые мордовороты, а реально люди, знакомые с опасностью жизни и умеющие действовать по ситуации. Так будет даже интереснее. Тем временем, передо мною на столик поставили чемоданчик и открыли, набрав комбинацию и приложив палец. Я с самодовольной улыбкой взял статуэтку и повертел перед собой, любуясь. Все верно, это точно не простое украшение, это энергия, она мне знакома, чистейшая ци, или же жизненная энергия, у людей такой не бывает. Я знал лишь 2 типа существ, что имели схожую физиологию, чтобы генерировать схожие качества праны, и оба примера были не с Земли. Судя по образу, который придал артефактор своему творению, вряд ли к этому имеют отношение эсгарцы. Даже руны на золоченой поверхности не их. Ладно, разберусь потом. Надеемся, что вы удовлетворены покупкой. Со слащавой улыбкой проговорил клерк, пока я убирал статуэтку обратно в кейс. Более чем, кивнул ему и достал из внутреннего кармана планшет. Активировал на нем программу и вошел в местную сеть. Несколько нажатий, проверка прогресса. В это время подзываю девушку и жестом прошу наполнить мой бокал шампанским. Она делает это, совершая наклон и позволяя заглянуть в нескромный вырез униформы, куда я беззастенчиво пялюсь. Ловлю при этом соответствующую реакцию как от нее, так и от прочих присутствующих. Кто-то раздражен, кому-то скучно, кто-то также уделяет внимание прелестям девушки, а кто-то смотрит на шкалу прогресса операции, которую я свободно демонстрирую, не заботясь о сохранности тайны. В любом случае, там только полоса загрузки и проценты. И вот, когда бокал почти наполнен, на планшете появляются вожделенные 100%. И, готово. Нажимаю на один из индикаторов, после чего из динамиков в комнате и в наушниках охраны начинается веселый бой барабанов с подпевом духовых и гитары. В кукольный театр. Всех карлик приглашал. Кто вечером придет, тот со смеху умрет. Будет вам очень, очень хорошо. Деньги не жалей, богатей. Вечер смеха и страстей. Все ощутимо вздрогнули, а я, пользуясь их отвлеченностью, метнул из наручных паутинометов нити в ближайших охранников, залепляя им лица. Тут же сделал угрожающий жест к девушке. Та среагировала, как и ожидалось, дернулась в сторону, перекрывая обзор 3-му охраннику. Он, твой, киваю ей на него, и сразу же разворачиваюсь к 4-му, выпуская нить в уже почти направленный в мою сторону пистолет. Дергаю на себя, вынуждая его отпустить оружие, иначе пришлось бы падать на пол от силы рывка. Чувствую надвигающуюся опасность со спиной чуть левее. 5-й. Прыжок назад с поворотом вокруг своей оси, и я оказываюсь у того за спиной. Не ожидавший моей прыти мужчина попытался уйти в сторону, но уже не успевал. Подсечка, удар по затылку, обморок. Не спеши так, дорогуша. Новая нить цепляется за ноги убегающего распорядителя с чемоданчиком и опрокидывает его. Выбежал на сцену плюшевый пингвин, и тонким голоском он громко завопил. Гады все, кто здесь сейчас сидит, на всех я вас зачем-то. Просто так сердит. Оборачиваюсь и вижу, что моя недобровольная напарница справилась со своим противником и сейчас наступала на другого, которого я лишил оружия в самом начале. Нужна ей помощь, а то вон, еще парочка успела отлепить от лица мою паутину и тянется к кобурам. Метаю тело распорядителя в одного, пока сам прыгаю ко второму. Тот уже достал пистолет, но я отмахнулся от направлявшей его руки, уводя в сторону траекторию выстрела. Обладая куда большей скоростью и силой, мне не составляет труда выбить оружие, попутно сломав запястье, а затем зайти тому за спину и сдавить шею в удушающем захвате. Это еще и выставило мою жертву щитом перед его вновь вступившим в игру напарником, что отбросил мужчину с чемоданчиком в сторону. Хм, времени нет, сворачиваю ему шею и снова занимаюсь метанием тела в охранника. В этот раз тот успел уйти в сторону и даже начал стрелять, но попасть по мне так и не смог. Хм, слышу шаги в коридоре, надо ускориться. В театре такое впервые, в театре такое сегодня впервые. Все куклы сегодня живые, все куклы сегодня живые. Волк на сцену вышел, песенку запел, про то, как он недавно полдеревни съел, а следом вышла девушка в одних трусах, и на части разорвалась у всех на глазах. Пара секунд акробатики под невозможными для простого человека углами, и я уже стою прямо перед последним противником в этой комнате. Выбить руку из сустава, лишить дыхания и апперкотом отправить его полежать на полу, как товарищи. Оглядываюсь, и того пара минут на все про все. Подбегаю к обморочному носителю чемоданчика, набираю запомненный чуть ранее код и прикладываю его палец. Вот и мой приз. Пока брал статуэтку, к моей шее поднесли Сай, схватив за волосы. Ты, злой женский голос за моей спиной так и лучился радостью. Да ладно, весело отвечаю ей, не выказывая опасения. Быстро свободной рукой сжимаю ее запястье с оружием и нажимаю на болевую точку, заставляя то выпустить и с болезненным шипением отстраниться. Я знал, что ты с ними справишься. Медленно поднимаюсь и смотрю на нее с улыбкой. После всех твоих художеств в прошлых местах, пара громил, пустяки для такого обученного бойца, ты не хаммер. Растирая запястье, девушка извлекла второй сай, готовясь к новому нападению. Кто ты такой, знаешь? Медленным плавным движением смещаюсь, заставляя ее отзеркалить вслед за мной. Я бы с удовольствием еще поболтал с такой красивой и милой во всех отношениях девушкой. Еще шажок, она видит, что я пытаюсь ее обойти к двери и готовиться к броску, чтобы не пустить меня. Но у меня еще куча дел, саботажи, шпионаж, заказные убийства. Столько хлопот. Развожу в деланном огорчении руками, после чего срываюсь с места и прыгаю сначала к потолку, от которого отталкиваюсь к противоположной от предыдущего смещения стене, а оттуда, к двери уже позади девушки. Выбиваю ту плечом и падаю в коридор вместе с пролетевшим чуть левее Саим, воткнувшимся в стену. Хорошая, но запоздалая реакция. В театре такое впервые. В театре такое сегодня впервые. Все куклы сегодня живые. Все куклы сегодня живые. Пепе, помогите. Она сумасшедшая. Начинаю испуганно лепетать, показывая боевикам Руссо на проход в номер. Она их всех убила. Скорее, остановите уже ее и заберите мой товар. Ору вслед, уже стоя за их спинами. Но все же, как удачно сложилось. Теперь осталось лишь выбраться наружу и проследить за этой девицей и ее возможностями. Выход с этажа был лишь один, куда я и старался пройти как можно скорее. Гости и клиенты аукциона вместе с охраной, у кого она была, предпочли сидеть в своих номерах, не высовываясь. Почти все. Когда я был в нескольких шагах от холла с лифтами, статуэтка во внутреннем кармане костюма, стилизованного под пиджак, внезапно сильно нагрелась, а я в то же время ощутил нить энергии, протянувшейся к ней. Стоило повернуться вдоль нее, как сталкиваюсь взглядом с мужчиной азиатской наружности. Средних лет, сухощавый, в дорогом костюме с небольшой острой бородкой и усами. Его пальцы усеивали кольца, от которых я и ощутил ту энергию. Он явно нацелился на мой трофей. «Ты взял то, что принадлежит мне», — ровно и без акцента проговорил азиат. «Отдай ее мне, и сохранишь свою никчемную жизнь», — высокомерно сказал он, протягивая руку в ни разу непросительном жесте. А вот на сцену выбежал крутой ковбой. Ползала расстрелял, потом покончил с собой. Ужасный заяц громко прокричал «Пожар!» и, бросив факел в зал, со сцены убежал. Ни слова не говоря, делаю испуганный вид и тянусь за пазуху, чем настораживаю своего визави. Наружу медленно достаю статуэтку, зажатую в руке, протягивая ее мужчине. Тот слегка успокоился, но точно не купился на мой трюк полностью. Пусть он не видит сквозь маску и все еще может быть убежден, что я и есть жалкий слизняк Хаммер, но как противник, этот азиат слишком хорош. Я ощущаю потоки его энергии, что питают 6 колец на руках. Понятия не имею, что они делают, но полагаться на удачу не буду. А потому я вытягиваю руку со своим трофеем и разжимаю ладонь, позволяя ему взять ее. Тот улыбается, а я ощущаю некую неправильность рядом с собой. Резкие повороты выдыхаю в пустое пространство пыльцу фей. Синтезированный мною многофункциональный состав быстрого действия, почти мгновенного, за 5 секунд полностью выветривается при стабильном потоке воздуха. Эта смесь не особо вредная. Что-то вроде перцовой смеси из газового баллончика, силикогеля и серной соли в одном флаконе. Забивает дыхательные пути, вызывает раздражение кожи, сухость слизистых оболочек, включая глаза, а также очень плохо смывается, при этом грозя нанести еще большие повреждения внешним покровам тела. В театре такое впервые. В театре такое сегодня впервые. Все куклы сегодня живые. Все куклы сегодня, сегодня живые. Эффект вышел ожидаемым. Из пустоты раздался дикий вой боли, после чего мужчина передо мной просто растворился, будто бы его и не было, а вместо этого, он сейчас еле стоял на ногах, пытаясь прийти в себя от моего чудо-средства. И при этом он начал формировать из внутренней энергии что-то явно не очень хорошее. Вот же, убираю статуэтку обратно в карман и сближаюсь с ним. Наношу несколько ударов ему в корпус и по рукам, пытаясь успеть повредить его потоки ци. Но противник оказался крепким орешком. Мало того, что он все же смог сквозь более поврежденные органы зрения и обоняния меня ощутить, так еще и вполне неплохо отбивался. И его удары сопровождались применением техник усиления внутренней энергии. Слишком чистой энергии для простого человека. Бой, если его продолжать, обещал затянуться. Да и кольца явно непростые. Та иллюзия была создана не через применение ци точно. Что же, мне и не нужно с ним возиться. Совершаю обманный маневр с применением оглушающего пиропатрона слева от него, а сам ухожу боковым сальто почти к потолку, перепрыгивая потерявшего вновь ориентацию противника. Но тот все же шибанул вокруг себя волной обморожения, что даже меня смогла пробрать. Мощно. ТЦ. Паутинометы заклинило. Но я все же смог оказаться возле лифта, после чего вырываю из устройства картриджи и забрасываю в коридор перед собой. Они взрываются при ударе о потолок и стены и образуют сплошную стену густой твердеющей паутины, не давая более никому ко мне подобраться. Далее все просто, раздвигаю створки лифта и сигаю в шахту, стараясь избежать кабины лифта, что в этот момент поднималась снизу. Охрана. Что же, им предстояло взять на себя ту девчонку и злого азиата, что прожигал чем-то кокон паутины, и делал это весьма споро. А мне пора ретироваться на затихающих аккордах бодрой музыки, которая невероятно совпадала с творящимся позади бедламом. Смотрю, тебе тоже сегодня было не скучно, с улыбкой спрашиваю у Лауры, которая встречала меня на крыше здания в нескольких кварталах от гостиницы, бывшей нашей целью этой ночью. В ответ мне кидают жесткий диск немалой емкости. Умница. Глажу ее по голове. Ауч. За что получаю шлепок по ладони. Я уже не маленькая, отвечает девушка, состроив обиженное выражение лица. О, я заметил, мои глаза охаживают ее силуэт в обтягивающей одежде, в котором все особенности ее сексуальной тренированной фигурки выставлены наружу. Хм. Вместо стыда или раздражения Лаура лишь довольно улыбается, еще сильнее выставляя грудь вперед. Эх, а ведь когда-то была такой милой тихой малышкой. С ностальгией заключаю, показывая ее рост в момент нашей первой встречи. Ладонь зависла на уровне моей груди, в ответ на что из ее кулака медленно и угрожающе вылезают когти. Хотя и сейчас ты тоже ничего, очень даже ничего. Тогда почему, в этом вопросе уже нет того шутливого тона, которым мы сейчас проводили общение. Лаура, снова тянет вздохнуть, ты ведь понимаешь, чем это все может для тебя закончиться? Пока мы просто напарники и друзья, у тебя есть возможность в любой момент отступить и начать свою собственную жизнь. На мои губы ложится ее ладонь. У меня нет жизни без тебя. У меня ее не было до тебя и не будет после. Я начала жить только после встречи с тобой. И я хочу продолжать жить с тобой, проникновенно смотря в мои глаза, говорила девушка. Не спорю, я и сам старательно привязывал ее к себе и вызывал доверие, но думал, что это перейдет на уровень родственных чувств, а не тех, что пробудились у малышки года полтора-два назад. Ранее я не собирался их замечать или как-то выводить на поверхность из Зармаса. Он бы точно этим воспользовался. Но теперь нужно что-то с этим делать, пока простой вопрос не превратился в проблему. И что, ты готова к тому, что за собой повлечет такой вид отношений? Я ведь тебя уже не отпущу, и при этом сам не смогу принадлежать лишь тебе. У меня слишком много целей и связей, и ты станешь якорем. Я не буду цепью, что сдерживает тебя, но и сама не отпущу. Если ты меня решишь бросить или предать, в этот момент ее взгляд вновь стал диким, звериным, как в тот раз, когда я с ней удрался в том комплексе перед Рейсом. Я заберу твою жизнь, как ты забрал себе мою. Не люблю угрозы. В тот же момент Лаура напрыгнула на меня. Расстояние слишком близкое, чтобы я успел увернуться, так что просто перехватываю ее руки в прыжке. Мой торс обвивают ее длинные гибкие ноги, а мое лицо обжигает ее дыхание. Новый взгляд глаза в глаза, и наши губы встречаются, а языки вступают в противоборство. Эммах, а вот это я люблю. После чего вновь целую ее, разворачиваясь и прижимая ее спиной к стене, а руки пуская гулять по ее телу под довольный стон девушки. Потом проверю записи и решу, что передать Гидре. Сейчас у меня дела поважнее. В это же время, одна из закрытых лабораторий Эскорб. Все шло настолько наперекосяк, что в кои-то веки ему самому пришлось встать за лабораторный стол и ассистировать своему ведущему ученому. Да, он был не столь гениален, как Стилувилл или же Коннорс, но свои годы в университете не баклуши белые штаны протирал. Был одним из лучших на курсе, закончив его с отличием. И именно это позволило ему вознести в свое время компанию на вершины бизнеса Америки. Это, а еще его коммерческая жилка, что помогало избежать ловушек конкурентов и проворачивать мутные схемы с прибылью для себя и потерями для тех же самых недоброжелателей. И вот ему в очередной раз придется доказать свой ум и таланты на научном поприще. А все потому, что кроме этого слабохарактерного Фарли и самого Осборна в его команде просто нет толковых специалистов, что могли бы совершить поистине чудо. А оно сейчас необходимо как воздух. После последнего провала совет директоров будто взбесился. Еще и Старк смог раньше срока заявить о себе в Пентагоне, и через неделю состоится презентация его нового детища где-то на Ближнем Востоке. Это подлило масла в огонь. Терпение акционеров на исходе, и ему кровь из носу, как нужно доказать им и приезжающей через несколько дней комиссии, что их деньги потрачены не зря. Иначе половина контрактов будет поставлена под вопрос, как и финансирование из госбюджета. А этого продажные акулы с Уолл-стрит ему не простят. ТЦ. Был бы у него контрольный пакет акций. Но тогда продажа была необходима. Одно только здание обошлось в баснословную сумму, а ему еще нужно было привлечь работников, закупить аппаратуру и реагенты, подмазать чиновников. Он бы просто это все не потянул за счет одних грантов и смазливой мордашки. И лишь один человек его тогда поддерживал. Эх, Эмили, почему ты ушла так рано? И вот, теперь он снова вернулся к истокам, создавая новую версию сыворотки ОС. И вот, несколько часов назад, ему пришла в голову гениальная идея. Если он не может стабилизировать состав и последствия основы, то почему не разбить ее на более слабые сыворотки, чьи постэффекты окажутся менее губительными и с чем уже можно будет справиться. К тому же тупицам из Пентагона можно будет это втюхать как уникальный продукт. Если оригинал от доктора Эрскина занимался общим улучшением организма и был универсален, то сыворотка ОС способна создавать специализации. Ведь это куда лучше унификации. Свой коктейль для каждого отдельного рода войск. Генералы это проглотят как миленькие и потребуют добавки. А ему лишь нужно будет немного времени доработать хотя бы парочку более-менее стабильных версий для демонстрации. А там уже деньги вновь потекут рекой, а новые связи позволят закрепиться и, может, даже вышвырнуть пару наглых ртов из компании. Его компании. Работа спорилась, даже несмотря на все нытья Стилвилла про рискованные идеи, недостаточную изученность, малую статистику и прочее. И как он с таким характером смог получить научную премию в области биологии и генетики? Ни одно открытие не совершается в условиях строгого следования правилам, а следование замшелым догмам убивает всю инициативу и прорыв в эволюции. Только смелые неортодоксальные взгляды и действия могут позволить им вписать свои имена в историю развития науки и мира. Так что ближе к ночи Норман отправил старого слизняка отсыпаться в соседнее помещение, а сам продолжил корпеть над склянками и составами мутагена, что проходили сейчас облучение в различной пропорции. ХМ, этого будет маловато. А если добавить сюда кровь животного, ведь не зря же у того шизика из Европы были пауки. Да и Коннор с Паркер работали по скрещиванию генов ящера и человека. Может, они были правы? Вот только, какие бы гены взять? Его глаза метнулись к фотографиям на стенде. Тут были пауки, мыши, собаки, кошки, ящерицы. Все не то. Будь это так просто, его конкуренты давно бы уже додумались бы до результата, чтобы можно было приступить к опытам на людях. Людях, люди. А что, если? Ведь все эти животные имеют свои гены, которые хоть и имеют схожие цепочки в спирали, но все же различны. Неудивительно, что то, что подходит собаке, убьет кошку. И тем более, человека. Даже лекарства делают для разных видов разные, чтобы не случилось отторжения. Да и антитела будут реагировать. А если сделать сыворотку специально для человека, долго думать и медлить Норман не стал. Плевал он на осторожность и порядки, когда на кону нечто большее, чем просто неудачный опыт. Взять собственной крови, изучить, выделить структуру, сравнить, провести электролиз, добавить парочку компонентов для стабилизации процесса и... Увлекшийся глава компании не заметил, что на одной из клеток подопытных животных в другой комнате крючок был закрыт неплотно. То ли доктор Стилвилл в попыхах не заметил этого, то ли сам Норман слишком торопился, но итог был один. Животное, мучимое дикими болями, смогло выбраться из клетки, попутно устроив в зверинце настоящий бум от накатывающегося бешенства. Но этого никто не услышал, так как стены были сделаны звуконепроницаемыми, из-за какофонии вопли и рева, что там стояли. Охрана, ну, камеры спокойно все фиксировали, но любой системе нужен еще и тот, кто направляет ее. Был он и в данной ситуации, но направлял ее совсем в иное русло. Картинка на посту охраны показывала все те же кадры, что и 2 часа назад, позволяя оператору продолжить хандрить за мониторами, отвлекаясь периодически на маленький портативный телевизор с передачей боев без правил. Это было куда зрелищнее всего того, что он видел в силу своих служебных обязанностей. Так что никто не смог остановить или помешать животному выбраться наружу. А там лишь одна дверь была открыта, откуда шел ненавистный ему запах. Запах, что причинял ему боль. Больше не думая и не сомневаясь, оно кинулось вперед. Норман же в это время как раз смешивал реагенты сыворотки ОС и того, что выделил из собственной крови, когда услышал рычание за спиной. Обернувшись, он увидел уже мчавшуюся на него собаку, с пеной изо рта и оскаленной пастью. Времени не было. Пробирки были моментально отброшены в сторону, со стола схвачен пенал со склянками и скальпель для разделки подопытных животных. Может, Норман и не был хорошим фехтовальщиком, каратистом или еще каким умелым борцом, но приемы самообороны знал. Да и тут была всего лишь бешеная собака, а не что-то еще. Справиться с какой-то псиной. Так и вышло. Несоображающее животное, что перестало слушать собственные не шибко великие разумы и инстинкты, просто рвалось вперед на того, кто стал центром всего, что причиняло ему боль. Это заглушало даже инстинкт самосохранения. Бросок вперед столкнулся с ударом пенала по морде, а следом человек несколько раз порезал шкуру животного, пуская тому кровь. Успокоило ли это его? Ни на секунду. Оно не чувствовало ничего, кроме боли и ярости. Новый бросок, новые раны. Кровь все сильнее капала на пол, но силы не уменьшались, а будто бы даже прибавлялись у собаки. В очередном рывке она просто повалила не ожидавшего такой мощи человека на пол и пыталась загрызть, чему мешала подставленная рука. Норман и не думал сдаваться. Он вновь и вновь бил по сонной артерии животного, стараясь уже достаточно того ослабить. Было ли ему страшно и больно? Ну еще бы. Но он боролся за свою жизнь. Он человек, в конце концов, а не тупое животное. Он сможет его одолеть. Удары сыпались один за другим. Кровь собаки уже вовсю заливала лицо и халат Нормана, залепляя глаза и рот. Пришлось слезать лишнее и чуть извернуться, чтобы остаться в строю. В итоге, уже рыча не хуже бешеного пса, мужчина просто вогнал скальпель тому в брюхо и распотрошил его от паха к самому горлу. Кишки и внутренние органы вывалились наружу. Норман уже просто схватил склизкие потроха и обмотал их вокруг шеи собаки, душа ту и не давая сильнее двигаться. И это сработало. Пес так и издох, продолжая пытаться прокусить поврежденную руку. Норман же выполз из-под туши, осмотрел поврежденную руку и урон, что ему нанес пес, пнул того и рассмеялся. Легко и весело, расслабляясь после такого приключения, сбрасывая весь накопившийся стресс и тяжесть последних дней. У него все получится. Получилось же отбиться, значит и с сывороткой он справится. Сыворотка. Быстрый взгляд показал, что та и в самом деле разбилась и теперь лилась на пол, где уже были разлиты химикаты. Хорошо еще, что те не горючие. Точнее, не горят без соприкосновения с чистым водородом. А тут такое может случиться, если только сработает система пожаротушения. Да и та сейчас в половине случаев порошковая, а не водяная, и не должна сработать. Но он не учел того, что кто-то наблюдал за этим событием и желал обратного. Несколько клавиш позволили задействовать систему опрыскивателей пожаротушения в обход основной системы, а также заблокировать все прочие. Брызнувшие струи воды тут же заставили Нормана побледнеть и повернуться к камере, но крикнуть он уже ничего не успел. Огонь не просто вспыхнул, произошел настоящий взрыв. Составы сывороток, что успели смешаться на столе и полу, были буквально испарены. Учитывая неработающую систему кондиционирования и выключившиеся опреснители, газ и огонь быстро заполонили помещение. Но пожарной тревоги все не было. Кто знает, что бы случилось с Норманом, который потерял сознание еще в самом начале, если бы не проснувшийся Стилвилл, что учуял запах дыма и химикатов. Он врубил ручную кнопку тревоги и забежал в лабораторию. Увидел тело Нормана и, недолго думая, стал тащить того прочь, в коридор. Унести тяжелого мужчину на себе тощий ученый бы никак не смог. А там уже бессознательное тело подхватила сбежавшаяся охрана. Нормана доставили в больницу, которую он же и спонсировал, поместив в VIP-палату и оказывая все возможное лечение. Службы одна за другой проверяли здание и лабораторию в поисках причины аварии и дали заключение: нарушение норм пожарной безопасности при работе с опасными реагентами, а также еще кучу сопутствующих нарушений. Такой доклад лег на стол совета директоров АСКОРП и также был внесен в доклад полиции и официальные рапорты служб. Очередной удар по репутации Нормана был нанесен. Ничего удивительного, что когда уже номинальный глава компании очнулся, то его встречал один из старых друзей, что заседал в АСКОРП со дня его основания и печально смотрел на него. Ничего не говоря, кроме фальшивых слов про здоровье, он протянул ему газету и конверт. Первое говорило о катастрофе в лаборатории и ошибках Нормана, а вот второе. Второе утверждало, что очередной провал ему не простили и ждут его отставки после праздника, который должен состояться через 3 дня. С того дня АСКОРП больше не будет принадлежать ему. Его разберут, расчленят эти продажные мрази, что хотят сожрать его детище живьем, как тот бешеный пес. Но он не дался ему, не дастся им. Он распотрошит этих лживых мразей, задушит их собственными кишками. Праздник, что же, будет вам праздник, такой, что вы его никогда не забудете. Не будь он Норманом Осборном. Заливистый и неуместный смех из палаты для VIP-персон напугал санитарку, заставив ту вызвать лечащего врача Осборна-старшего. Тот же лишь посмотрел на пациента через окно палаты, покачал головой и удалился. Он понимал причины, по которым настроение Нормана могло так скакать. Все же он жил не в вакууме и был тесно связан с компанией-покровителем. Так что и про грядущую смену власти в АСКОРП слышал. Про это многие уже давно поговаривали, что бывший владелец был у акционеров как кость в горле и им нужна была лишь одна его ошибка для отставки. И вот, похоже, тот допрыгался. Но он его продолжит лечить и выпишет, как сойдут травмы, которых у пациента оказалось удивительно немного после того, что ему описали санитары скорой помощи, доставившие мужчину. Даже ожоги оказались значительно меньше, чем в их карточке, как и следы укусов. Должно быть, они плохо его осмотрели из-за всей этой суматохи и крови. Ну не может же простой человек столько пережить и уже на второй день спокойно очнуться и ходить по палате как ни в чем не бывало, смеясь как сумасшедшие, что-то грозно жестикулируя и даже приплясывая. Примечание к части. Группа «Ария», песня «Ангельская пыль». Группа «Король и Шут», песня «Кукольный театр». Статуэтка, https://diskyandex.ru и kkv7d0zp5cxsg. Электро, https://diskyandex.ru и lut71cs5bglpq. Мед, https://diskyandex.ru и matmbatsk/5w. Мандарин, https://diskyandex.ru и tx26eb2tk. Молодая Мэй, https://diskyandex.ru и hx5fursnu7ya. Тетя Мэй, https://diskyandex.ru и rcpk6mxldiak. Немолодая, но все еще привлекательная жена и тетя, https://diskyandex.ru и 0 nipaivk 8 тинг. Дядя Бен, https://diskyandex.ru и 2 ушивск 7 ларкута xg. Глава 7. Смена курса. Несколько часов спустя, по дороге к старшей школе Мидтауна. И каковы последствия? Выслушав краткую сводку, задал я вопрос. Если говорить о его физическом здоровье, то, как ни странно, все в порядке. Даже ожоги и укусы почти полностью сошли, лишь едва заметные шрамы, которые почти рассосались. Пара-тройка дней, и тех уже не заметишь. Еще и скачет по палате, как акробат, усмехнулся голос в трубке телефона. Но затем он сразу же стал серьезным. Я его таким не видел с самого детства. Причем от такого Нормана Осборна у меня мурашки бегут по коже. Он вроде бы даже в приподнятом настроении был, когда я его навещал, улыбался, но его взгляд, да и улыбка скорее напоминает оскал зверя. Может, я себя накручиваю, но, не стоит так переживать, Гарольд, стараюсь придать голосу нужные нотки понимания и сопереживания. То, что с ним случилось, не могло не вызвать стресса, а каждый человек борется с его последствиями по-своему. Главное, что он жив и почти здоров. Остальное, выправится, так или иначе. Ты прав, так или иначе. Мой собеседник успокоился и взял себя в руки. Отлично. Сейчас ему нужно держать голову в как можно более работоспособном и трезвом состоянии. Что по передачке? Все в порядке. Принес, подарил и убедился, что он все съест. Думаю, скоро нужно будет проверить его еще раз. Только не переусердствуй. Иногда лучше предоставить ситуацию самой себе, чтобы не вызвать излишнюю агрессию из-за навязчивости. Я понимаю. Спасибо. Увидимся в школе. Да, до встречи. Придав голосу кислых ноток, я сбросил звонок. Все необходимое мы обсудили. В той мере, что было возможно в рамках телефонного разговора по не очень сильно защищенной линии. Вряд ли нас кто-то будет прослушивать, но лучше не оставлять даже малообнаружимые следы в свою сторону. До школы оставалось еще 3 квартала, когда мое внимание привлекла суета у поворота в глухой переулок. Пьяные в такую рань, или бомжи не поделили помойку, хотя может быть и кое-что более банальное. Не удерживая свое любопытство, я решил проверить причины суматохи. ХМ, как и ожидалось, это всего лишь гоп-стоп с элементами эротики. В смысле, попытка ограбления, плавно планирующая перейти в изнасилование. Но вмешиваться я не спешил, несмотря на очевидный перевес в силах со стороны 3 молодых парней, угрожавших ножом девушке. Скорее всего, школьнице. Причем из моей школы, учитывая, что она самая ближайшая, если ориентироваться на возраст, да и знакомое у нее лицо, но вспомнить вот так сразу не могу. А вот то, что меня насторожило и заставило скрыться на крыше здания, применив свои навыки и способности, так это слишком уверенный вид школьницы. Она не боялась этих мелких уголовников. Совершенно. И не из-за того, что сдалась или вроде того. Нет. Тут явно чувство собственного превосходства, хорошие знания единоборств, даже если и так, слишком маленькая дистанция для уверенного применения. К тому же хотя бы так, но малая порция адреналина должна была попасть в ее кровь и отразиться на мимике и жестах, но этого нет. Любопытно, развязка не заставила себя долго ждать. Стоило бандитам-любителям перейти от слов к действиям, как девушка взорвалась движениями. Она действовала достаточно умело, хотя и не на мастерском уровне, но точно не просто любитель. Но интереснее было кое-что иное, скорость и сила ее ударов. Сомневаюсь, что простой человек столь хрупкого телосложения мог бы швыряться парнями, что весили раза в 2 больше ее самой на 5-6 метров, впечатывая в стену. Причем с такой силой, что у тех точно не обошлось без серьезных травм. Не смертельно, но встать они смогут не раньше, чем через пару часиков, а повторить свое нападение и вовсе не в ближайшую неделю-две. Этих теперь уже почти инвалидов даже ребенок одолеет. И да, кроме силы и скорости, выходящих за возможности простого человека, она еще и весьма прочная. Секущий удар ножом она остановила просто ладонью. У среднестатистического человека сейчас бы хлестала кровь, а тут – ничего. В итоге, обозрев с легким довольством дело своих рук, эта девушка отряхнулась, подняла сумку и пошла прочь. Нужно будет узнать о ней в школе, но это позже. Я спрыгнул с крыши, бесшумно приземлившись рядом со стонущими телами. Подойдя к одному из них, я еще раз осмотрел травмы, видимые невооруженным глазом, как и положение остальных. Вывод подтвердился, она еще и сдерживалась. Да, ее сила может и меньше моей, но не намного. Я не уверен, кто выиграет в прямом противостоянии между нею и Терезой. Но сейчас время для моих экспериментов. Кое-что меня тревожит уже второй день. Одно чувство, слишком знакомое, голод, сосущая пустота в центре груди, которую никак не получается унять. Пока еще невероятно слабая и едва заметная, но она есть. Так что, присев на корточки перед гопником, я быстрым движением вонзил ему в грудь пальцы правой руки, на которых выступили когти, вместо привычных ногтей. Черные, слегка отсвечивающие, как драгоценные камни, но имеющие совсем иную структуру. И не давая парню в полной мере ощутить и отреагировать на новую боль, я отпустил пружину внутри себя. На моих глазах тело стало сначала бледнеть, затем сереть и рассыпаться в прах. Едва оформившийся стон так и погас, перейдя в едва слышный шепот ветра, в котором растворялась плоть под моей рукой. На той же сейчас выступили черные вены. Я еще посидел некоторое время и перевел взгляд на остальных. Да, нужна статистика. Через 3 минуты я уже выходил из другого переулка, куда перебрался по крышам, чтобы даже случайные свидетели не могли меня уличить в совпадении с местом несостоявшегося преступления, если таковые и были. Да, моя сила, мое проклятие, она все же вернулась, и вновь со мной. Я посмотрел на свою ладонь и пальцы, которые сейчас вполне себе обычные, человеческие. Когти я также втянул, оставив обычные ногти. Мда, я думал, что в новой жизни смог избавиться от этого. Не знал, кого благодарить за такой дар. Новая жизнь без старых грехов и ноши, без старого долга. Но это было лишь временное явление. После того, как укус паука-мутанта изменил меня, он также открыл этот ящик Пандоры. Хотя это все равно было бы неизбежно, как я думаю. Просто наступило бы куда позже, и последствия тогда были бы куда трагичнее и сильнее. Теперь же, с этим телом, оно уже имеет потенциал куда лучше моего прежнего даже после эволюции с помощью технологий небесной гробницы. Возможно, если я смогу улучшить его, то смогу укротить мое проклятие. Нужно продолжить исследование, и последний трофей должен мне помочь в этом деле. Внимание, класс, у нас новенькая. Прошу всех успокоиться и поприветствовать ее. «Заходи и представься», — объявила в начале урока мисс Кокс. Она была не только помощником директора, но и учителем естествознания. Весьма молодая и достаточно миловидная блондинка, чтобы обращать на себя внимание подростков из старших классов. Но к ее чести, девушка ни разу не давала повода усомниться в своем моральном облике, хотя и все еще не замужем, что является частым поводом для сплетен в альковах учебного заведения. Но в этот раз внимание учеников было сосредоточено на кое-ком другом. В класс вошла молодая девушка в джинсовых штанах, простой рубашке и кожаной куртке, с рюкзаком, переброшенным через плечо. Ее густые темные волосы были нарочито небрежно рассыпаны по плечам, оттеняя бледную кожу, а темные глаза казались рентгенами, что просвечивали всех насквозь. Это сильно сбило особо любопытных подростков в период гормонального бума, что уже готовились встретить новое мясо. Парни, чисто как объект сексуального желания, а девушки, в качестве соперницы или подружки, а может и подружки. Но такая явная враждебность и независимость в позе и взгляде поколебала ряды энтузиастов. «Джессика, Кемп Билл Джонс», — буркнула новенькая, после чего повернулась к учительнице. «Хаем, отлично». Та постаралась придать голосу побольше дружелюбия, так как понимала причины поведения девочки и жалела ее. «Тогда можешь расположиться на свободном месте». После разрешения, девушка окинула взглядом класс и заметила пару подходящих мест. При этом ее глаза задержались на секунду дольше около одного из учеников. Приняв для себя решение, Джессика двинулась вдоль рядов и села позади объекта своего предыдущего интереса, положив рюкзак и достав школьные принадлежности. После чего уставилась в окно, не выражая ни малейшего интереса к теме урока. Самым сложным для Джессики были первые пары перемен. Все эти любопытные взгляды, дурацкие вопросы, попытки ее склеить или подружиться. А ведь она еще в первый раз всем желающим сказала, что не намерена пока вливаться ни в чью компанию. Но нет, все находились тупицы или крашеные курицы, не сказать, что сама Джесс была дурнушкой или вроде того, но предпочитала в своем образе больше серых и темных цветов, чем всякие яркие тряпки. После случившегося она терпеть их не могла. Да, случившееся. По-другому она тот инцидент не называла. Хотя времени прошло достаточно, но память и чувство такая штука. Даже ее тренер не смогла пробиться через упрямство своей ученицы. Ирония же в том, что в детстве она фанатела от всех этих супергероев, Капитана Америка и прочих персонажей из сказок и комиксов. Часто вместе со своим лучшим другом доставала все новые и новые выпуски, хотя тот еще таскал в магазинах научные журналы «Умник». Вот только она никогда не учитывала, что история любого героя всегда начиналась с темной истории, с трагедии. Так же, как и у нее, злосчастный переезд на новую работу отца, из-за которого она с ними жутко поссорилась. Джессика не хотела переезжать на новое место и знакомиться с новыми людьми. Ее полностью устраивали старые. Она и так в школе была не особо популярна, да и не стремилась к этому. Ей хватало своего уютного тихого мирка с увлечениями, которые можно было разделить с другом. Были и иные знакомые, но именно другом она могла называть только одного. И вот тогда она потеряла все это, из-за каких-то взрослых заморочек. С одной стороны, Джессика не была глупой и понимала, а также была рада за отца с его новой должностью, но вот для нее все это было лишь сплошным минусом и расстройством. Но она не знала, что родителей видела в ту поездку в последний раз. Авария. Грузовик, чей водитель не справился с управлением и снес несколько легковушек, включая их небольшой седан. Вдобавок он еще и перевозил какие-то химикаты, которые разлились и окатили ее. Но родителям повезло и того меньше, после того, как их автомобиль снесло на обочину и несколько раз покружило по откосу вниз, в живых осталась лишь она. Но узнала об этом Джессика через 2 недели комы. Жизнь стала еще более серой и мрачной. Она лишилась своего дома, лишилась своего друга, лишилась своих родителей. О том, что при этом девушка обрела новые силы, узнать вышло случайно. Джессику передали ближайшим родственникам, семье Джонс, сестре ее отца, проживавшей с мужем и дочерью. Как и ожидалось, на новом месте, куда ее отдали, знакомство с детьми не слишком задалось. Мало кто из сложившихся групп по интересам желал принять к себе серую нелюдимую мышь. Открытой травли не было, но и общаться никто не стремился. Ну и иногда гадили из-под тишка. Пропадали вещи из шкафчика, оказывались испорчены запасные комплекты одежды после физкультуры и тому подобное. Не столько больно и унизительно, сколько обидно и муторно. Так было до тех пор, когда она застукала одну из девушек группы поддержки, роющейся в ее сумке. Джессика уже не стала сдерживаться и одернула ту, выкинув из раздевалки перед всем классом. Открыто та только шипела ей вслед, при учителе не решилась действовать, зато после школы собрала подружек и решила поставить новенькую на место. Но не вышло. Драка становилась все жестче, слова все обиднее, пока гнев в душе Джесс не перевесил доводы рассудка и не выплеснулся наружу. Итогом стали 5 поломанных тел, вызов родителей, учет у полиции и перевод в другую школу. Необоснованная жестокость и агрессия, как ей сказали. Но ведь не она начала. Хотя да, сдержанности ей не хватило. Хорошо еще, что тогда все закончилось без трупов. Тогда-то Джессика и стала постепенно все сильнее замыкаться в себе, не идя ни с кем на контакт. С ее характером, жизненной позицией и силами никто бы такую девушку не принял, да и доверия никто не вызывал. Ее мытарства продолжались почти год, пока во время очередной драки ее не заметила тренер.